И вот теперь зеваки смыкали дружные ряды вокруг белоснежной груды купола спасения. Большинство просто глазели и обменивались впечатлениями. Подходить слишком близко, наступать на купол и стучать по корпусу гондолы, проступающему под белой тканью, пока решались лишь мальчишки и не вполне трезвые граждане. Явление воздухоплавателей народ встретил невнятным гулом. То ли так у них принято выражать коллективную радость, то ли масса охватила всеобщее подозрение. А уж не шпионы ли на нас рухнули? И не надо ли навалиться на этих шпионов всем миром, чтобы ручки-ножки под люгом скрутить, законных тумаков навешать и препроводить, куда следует? Ага, вот, нарисовалась вполне ожидаемая фигура. По-хозяйски, раздвигая плечами толпу, грозно покрикивая на вардронцев, не уступающих вовремя дорогу, к месту происшествия пробирался крупный усатый дядька в темно-синем плаще с вшитыми в ткань блестящими нитями. Эдакими грозными и бравыми ледоколами ходят сквозь скопление граждан исключительно блюстители порядка, которые могут называться по-разному — городовые, постовые, шерифы, но сущности и повадки у них одни и те же во всех странах-государствах. Одинаковая служба, она, знаете ли, завсегда накладывает одинаковый отпечаток, будь то служба военная, будь то служба полицейская. Да и плащичек у усатого дядьки по всему чувствуется казенный. Хотя бы потому, что ни у кого больше на площади таких плащичков не наблюдается. О, ё-моё, вот еще сюрприз. Сварог с удивлением обнаружил, что они, оказывается, едут. Ну да. Тут он беглым взглядом еще сверху уловил некую несообразность. Теперь ясно, в чем дело. Это ихняя веселая площадь разбита на радиальные кольца, и кольца эти движутся, причем с разной скоростью. Те, что располагаются ближе к центру, перемещаются медленнее, дальние быстрее, и их же аппарат рухнул где-то посередине и огибал памятник по кругу со средненькой скоростью. Движущиеся тротуары, чистая вода аттракцион, столичная удумка, чтобы поражать бесхитростных провинциалов, чтобы тем было зачем ехать в стольный град со своими денежками, на чудо дивное глянуть своими глазами. Соседям и детям будет что рассказать. В каждом главном городе, любой наугад взятой страны, есть свое чудо-диво, мавзолей, поющие фонтаны, дворец правителя, где-то собачки говорящие. Тротуары тротуарами, но надо что-то делать. Сколько можно топтаться на месте, как буриданову ослику? Долей тянуть нельзя. У вас есть какие-нибудь идеи, Маскап? Вот Рошаль справедливо стал торопить. Какие-то идеи в голову приходили и тут же уходили прочь ввиду своей непригодности. Отвести глаза. Сварог никогда не отводил глаза столь большому количеству людей и не был уверен, что у него это получится. Вообще не был уверен, что это осуществимо. Но что-то делать надо. Или же просто двинуть напролом, взявшись за руки и действовать в зависимости от реакции горожан. «Мастер Сварог!» — Рошаль позвал его зловещим шипением сквозь зубы. Насколько Сварог изучил мастера-охранителя, подобные модуляции его голоса свидетельствовали о крайней степени опасности. «Посмотрите направо, вон там!» За их спинами, около крыльца, в форме символа Рю. Сварог, конечно же, посмотрел направо. На краю площади, перед одним из домов на неподвижной проезжей части, стояли два безлошадных экипажа, напоминающие гоночные автомобили начала века, длинные, обтекаемые, приземистые. Несомненно, местный аналог автомобилей, называемых как-нибудь вроде электроходов. Дверцы были распахнуты. И от авто к гондоле бежали и люди в развивающихся истине черных плащах с зеленой подкладкой. Кабы не эти движущиеся кольца тротуары, между которыми имелся зазор, образующий небольшую ступеньку, автомобили добрались бы до самого места приземления. А так пассажиры вынуждены были пересекать площадь на своих двоих. Чувство опасности прям-таки вопило. Уж очень серьезные ребятки бежали в их сторону. Все как на подбор здоровые, откормленные, прущие вперед с наглостью хозяев жизни. Зеваки с их пути отскакивали в панике, словно от армады бульдозеров.